Выбор микрофона. Бытует мнение, что при наличии классного микрофона успешная аудиозапись гарантирована. С учетом того, что было сказано ранее об аудиоинтерфейсе, можно утверждать, что это не совсем так. Но откровенно слабый микрофон, то есть обладающий низкими техническими характеристиками, сведет на нет все ваши усилия по созданию качественной аудиокниги. Поскольку рынок микрофонов весьма обширен, давайте облегчим себе задачу и сузим диапазон выбираемых устройств. Примите на веру, что наиболее подходящими для записи голоса в условиях домашней студии являются конденсаторные микрофоны. Доказательство этого утверждения достаточно пространное, поэтому желающие могут ознакомиться с ним самостоятельно, используя ресурсы интернета. Благодаря используемому принципу изменения емкости при воздействии звуковых волн на подвижную мембрану относительно неподвижной части, конденсаторные микрофоны при большей чувствительности обеспечивают лучшую детализацию, нежели их собратья динамические микрофоны, в которых мембрана перемещается в электромагнитном поле, хотя конструктивно в полевых условиях динамические микрофоны более надежны. Если вы все-таки остановили свой выбор на динамическом микрофоне, учтите, что для него может понадобиться предусилитель сигнала или преамп. Для общего развития. Ламповые конденсаторные микрофоны – наиболее дорогие устройства в этом модельном ряду. Но покупка такого микрофона может быть обоснована при наличии остальных компонентов в вашей звуковой студии соответствующего класса и четкого понимания результата, которого вы хотите достичь, приобретая микрофон такого класса. Например, улучшить тембр вашего голоса в диапазоне высоких частот. Есть еще ленточные микрофоны. Весьма дорогая и потому здесь нерассматриваемая разновидность динамических микрофонов. Продолжим сужать диапазон поиска. Для этого придется ознакомиться с некоторыми техническими характеристиками микрофонов. Направленность, частотная характеристика, диапазон частот, уровень шума, чувствительность. Направленность. Направленность – это чувствительность микрофона в определенных направлениях. Для домашней звуковой студии с неидеальной звукоизоляцией наилучшим выбором был бы, очевидно, микрофон, записывающий полезный сигнал с фронта микрофона и игнорирующий паразитные сигналы с других сторон. Таким микрофоном является однонаправленный кардиоидный микрофон. Разновидностями однонаправленного кардиоидного микрофона являются суперкардиоидные и гиперкардиоидные микрофоны. У суперкардиоидных микрофонов более узкая зона захвата звука перед собой, но при этом они улавливают часть сигнала за собой. Гиперкардиоидные микрофоны имеют еще более узкую зону захвата звука с фронта и более широкую зону с тыла. По понятным причинам всенаправленные и полусферические микрофоны нам не подходят. Можно рассматривать также микрофоны с изменяемой направленностью, например, кардиоида-суперкардиоида. Они более универсальны, позволяют лучше подстроиться к окружению, но и стоят они значительно дороже. Микрофон с правильно подобранной диаграммой направленности ограничит попадание в вашу запись посторонних шумов, эффектов бочки и тому подобное. АЧХ. Амплитудно-частотная характеристика. У каждого микрофона своя АЧХ. То есть каждый микрофон по-своему передает ваш голос. Бывают микрофоны с АЧХ с подъемом или спадом в области верхних, средних или нижних частот. Для наглядности производители прилагают к каждой модели АЧХ. Здесь мы рассмотрим АЧХ микрофона SE Electronic 2200A. АЧХ у него практически ровная, с небольшим завалом на низких частотах и небольшим подъемом в области высоких частот. В дальнейшем, по мере изучения этой темы самостоятельно, вы узнаете, что есть микрофоны, придающие чарующий ламповый окрас вашему голосу, воздушный верх, глубокий низ и так далее. Но именно микрофон с почти плоской АЧХ позволит наиболее точно передать уникальность вашего голоса. А далее, в процессе работы, вам станет понятно, что стоит добавить, а что убрать в тембре вашего голоса. И надо ли это делать? И как вы думаете, при работе с каким микрофоном проще оптимизировать ваш голос? С тем, который окрасил ваш голос или который передал наиболее точно? Поэтому, если вы не знаете в деталях свой голос, его плюсы и минусы, подбирайте микрофон с плоской АЧХ. А изменить ее, АЧХ, вы сможете с помощью эквалайзеров, фильтров, компрессоров и прочее. Подбирать микрофон под голос – задача сложная, дорогая и достаточно кропотливая. На запись вашего голоса влияет не только сам микрофон, но и аудиоинтерфейс, у которого тоже своя АЧХ, преамп или другие устройства преобразования голоса, о которых речь пойдет позже. А также соединительные кабели и шлейфы. Так что одного знания своего голоса в данном случае недостаточно. И хорошая новость. Недавно я встретил описание плагина, изменяющего АЧХ вашего микрофона в соответствии с АЧХ микрофонов известных марок, типа Rode, Octave, Shure, KG и так далее. Так что перед покупкой дорогого микрофона известного бренда можно попробовать поиграть с таким плагином. О плагинах будем говорить чуть позже, чтобы сделать более точный выбор нужного именно вам микрофона. Уровень шума микрофона. Уровень шума, он же noise floor, отражает уровень шума, который генерирует сам микрофон даже тогда, когда не ведется запись. Шум возникает по разным причинам. Паразитные сигналы электросхемы, сетевые наводки, некачественные кабели. Чтобы оценить уровень шума эмпирически, достаточно прослушать его, шум, меняя усиление, громкость сигнала с помощью аудиоинтерфейса. Если у вас несколько микрофонов на тестировании, самый низкий уровень будет у того, у которого шум появляется на самой высокой громкости. Уровень шума обычно оценивается в децибелах или акустических децибелах. У приведенного в качестве примера SE Electronic 2200A уровень шума 17 акустических децибелов. И это очень хороший показатель. Ну и понятно, что чем ниже этот уровень, тем чище будет ваша запись. Чувствительность. Вы согласитесь со мной, что невозможно, да и не нужно относительно долгое время сохранять неподвижность относительно микрофона. А, соответственно, громкость сигнала из-за движения чтеца тоже будет меняться. Чувствительность микрофона позволяет нивелировать изменения громкости звука при записи. Но здесь есть и свои нюансы. Куда же без них? Слишком чувствительный микрофон предъявляет повышенные требования к звукоизоляции помещения, в котором вы ведете запись своего шедевра. Внимание! Все микрофоны подвержены такому явлению, как эффект близости. Proximity effect. Этот эффект характеризуется усилением низких частот с приближением к микрофону. Чем ближе чтец или другой источник звука находится к микрофону, тем сильнее звучит низ. Это может как улучшить, так и испортить запись. Голос будет звучать гулко, как в бочке. Поэтому о нем стоит всегда помнить. О диапазоне частот скажу коротко. Современные микрофоны известных брендов обладают избыточным диапазоном частот для качественной записи. Подведем итоги раздела, посвященного выбору микрофона. После того, как вы определитесь с выбором микрофона, доступного вам по бюджету, конденсаторного, кардиоидного, с низким уровнем шума и, возможно, с плоской АЧХ, постарайтесь протестировать ваше приобретение в условиях вашей домашней студии. В Вполне может получиться так, что звучание микрофона дома будет разительно отличаться от звучания в условиях магазина, причем не в лучшую сторону. О подобном опыте я рассказывал в одном из своих роликов на YouTube, посвященному выбору бюджетного микрофона. Учитывая такую возможность, я сразу договорился с магазином о беспрепятственном возврате товара после тестирования, чего и вам советую. О чем еще не было сказано в этом разделе? Всегда используйте поп-фильтр. Это поможет подавить взрывные звуки, бухание и плевки, и сохранить микрофон от попадания брызгов слюны на диафрагму микрофона. И главное, помните, ни один микрофон не сделает плохую запись хорошей. Итак, компьютер, скорее всего, у вас уже есть. Хватит ли его мощности для ваших задач, вы вскоре определите опытным путем. Монитора на первых порах хватит и одного. Аудиоинтерфейс вам обойдется в 15-25 тысяч рублей. Еще 10-30 тысяч будет стоить микрофон и 3-5 тысяч различные кабели и коммутационное оборудование. Еще столько же уйдет на поп-фильтры, микрофонную стойку или штангу и паук. Вот и весь минимальный бюджет на создание домашней аудиостудии. От 35 до 70 тысяч рублей. К сожалению, в меньшую сумму у вас вряд ли получится уложиться. Увы, и это еще не все. Немаловажную роль играет окружение и подготовка помещения, в котором вы будете создавать свои аудиошедевры. Какие-то средства вам придется потратить и на это. Подготовка окружения. Подготовка помещения для записи. Пожалуй, это самая неоднозначная тема этой книги. Сколько копий сломано в борьбе остроконечников с тупоконечниками? Борьба остроконечников с тупоконечниками. Ссылка на книгу Джонатана Свифта «Путешествие Гулливера». Две партии, ожесточенно спорящие, с какого конца разбивать яйцо. В нашем случае, можно ли записывать, сидя в шкафу, или все-таки нужно достаточно просторное помещение? Первое считает, что выходом из положения может быть некоторое изолированное пространство, часть коридора, маленькая подсобка без окон, платяной шкаф или некий звукоизолирующий бокс для микрофона, в который вы будете говорить. Продаются даже специальные звукоизолированные кабины, правда, и стоимость у них по отношению к нашему с вами бюджету запредельная. Вторые же убеждены в том, что для хорошего воздушного звучания голоса все-таки необходимо пространство не менее 10 квадратных метров. Я склоняюсь к мнению вторых, но по несколько иным соображениям, нежели они. Дело в том, что Санпин изобрели отнюдь не дураки. Санпин – санитарные правила и нормы. И в них прописаны требования к оборудованию рабочих мест оператора ЭВМ. Ну да, писали их не сегодня. Но вот воздушное пространство, освещение, желательно естественное, площадь рабочего места не менее 6 квадратных метров, если не ошибаюсь, вентиляция, лучше опять-таки естественная и так далее и тому подобное. Соблюдение этих норм гарантирует сохранение здоровья этого самого оператора. А о каком соблюдении норм может идти речь в шкафу или в чулане? Мы ведь решили стать профессионалами, то есть зарабатывать трудом чтеца себе на хлеб с маслом, как минимум. Если мы будем проводить 5-6 часов в шкафу ежедневно, то в скором времени мы возненавидим свою работу или сойдем с ума. Политкорректно выражаясь, получим невроз. Для успешной записи мы просто обязаны чувствовать себя комфортно. В связи с изложенным, вопросы оборудования боксов для записи я рассматривать не стану. Хотя технология вполне жизнеспособная. А для тех, кто физически не может выделить часть комнаты или целую комнату под рабочее место, и единственно возможное. Но вернемся к тем счастливчикам, кто может выделить место для записи в своей квартире, доме, офисе, сарае и так далее. Профессиональная звукоизоляция помещения – задача непростая и весьма дорогостоящая. Заниматься ею должны именно специалисты. Но кое-что для улучшения качества записи можем сделать и мы сами. Итак, ряд рекомендаций. Первое. Помещение должно поглощать как можно больше сигнала, но при этом не переставать звучать само по себе. Этому способствует мягкая мебель, ковры, плотные портьеры и так далее. Стеклопакеты, столы и стулья вместо поглощения сигнала будут отражать его. Второе. Микрофон должен находиться как можно дальше от стен, но не по центру комнаты. Таким образом, получится снизить количество улавливаемых микрофоном резонансных волн помещения. Третье. Разместив экран за головой чтеца, удастся подавить очень сильную резонансную зону. Этот экран позволит поглотить нежелательные волны, отраженные от стен за спиной чтеца. Четвертое. А вот размещение экрана за микрофоном значимого эффекта не дает, так как выбирали мы микрофон с кардиоидной направленностью, и с тыла сигнал он практически не пишет. Пятое. Микрофон лучше крепить не на стойке, расположенной на столе, а на подвесе. Шестое. Если микрофон и рот чтеца находятся на одной линии, то голос будет звучать максимально натурально. Если микрофон будет выше, голос зазвучит гнусаво, как будто чтец говорит в нос. А если ниже, голос зазвучит ниже и грубее. Седьмое. Расстояние между ртом чтеца и микрофоном не должно быть большим. Так, для начала записи будет достаточно разместить микрофон в 15-20 сантиметрах от чтеца. А затем, по мере поиска нужного звука, можно уменьшать или увеличивать это расстояние. Чем ближе источник звука находится к микрофону, тем взрывнее и неразборчивее он звучит. На расстоянии в 20 сантиметров голос обычно звучит открыто и легко. Но тут полезут огрехи звукоизоляции помещения. На расстоянии в 12 сантиметров тепло и интимно. Уменьшать расстояние в 10-12 сантиметров не стоит. По мере сокращения расстояния звук быстро становится мутным и неразборчивым. При работе с динамическим микрофоном начинать поиск звука можно с расстояния 5 сантиметров. Восьмое. Существует еще одна возможность. Активное шумоподавление. О нем будет сказано отдельно в разделе «Технология создания аудиокниги».